Глава 67. Майк побледнел. «Нет!» Он сжал в руке пистолет, стиснул зубы в бешеной ярости. «Не вздумай нападать!» Я рывком остановила его. «Они убьют тебя! Этим ты не спасешь, Тори!» Лицо Майка словно закаменело. Я видела, насколько ему было больно от мысли, что Тори в беде. Вначале Алекс заверил нас, что Тори ничего не грозит, так как она вампир из клана Нобели, да еще и замужем за влиятельным отморозком. Но теперь было ясно. В погоне за Граалем вампиры готовы пойти на все, вплоть до того, чтобы убить одну из своих. Глаза Майка уставились в пустоту. На лице заиграли жеволки, он шумно сглотнул. «Даже не знаю, зачем ты привел ее!» – выкрикнул Алекс. «Сэш, она не с нами!» «Я знаю!» «Ведь она с нами! Сейчас вы отдадите нам то, что принесли из подземелий, и мы сможем договориться. Тогда я отпущу эту вампиршу, которая так дорога твоему другу!» «Обмена не будет!» – выкрикнул Алекс. «Как не будет?» – зашипел на него Майк и осторожно спросил. «Ты же не дашь убить ее! А ты хочешь отдать вампирам Грааль?» – вопросом на вопрос ответил Алекс. Я слегка высунула голову в дыру, оставшуюся после прилета крупнокалиберного снаряда. «Он держит ее на мушке», – прокомментировала я. Майк поморщился, словно мои слова больно ранили его. Лучше бы я молчала. Зачем ляпнула, не подумав? «Если бы не тайная безделушка, о которой мы толкуем, этой вампирши тут не было», – прокричал Сэш. «В случае, если не отдадите то, что нам нужно, я лично убью ее, так что в ее смерти будете виновны только вы сами». «Алекс, мы не можем допустить этого!» Я начала волноваться. «А я не могу допустить, чтобы Грааль попал не в те руки!» Алекс был сосредоточен как никогда. И куда делась его постоянная веселость и беспечность? То ли ситуация была серьезнее, чем казалось, то ли он изменился сам, став человеком. Но таким он мне нравился еще больше. Серьезный, сосредоточенный, сильный и такой спокойный даже тогда, когда спокойствие – непозволительная роскошь. «Эй, Алекс, с этого момента только ты отвечаешь за жизнь этой вампирши. Одно неверное решение, и она труп». Сероглазый вампир наслаждался своей беспредельной властью. Он усмехнулся и сказал: «Тори, будь умницей, сходи к своим друзьям и принеси мне то, что они тебе отдадут». И я снова высунулась. Тори под прицелом пошла в нашу сторону. «Она идет к нам», – прокомментировала я, прячась. «Что будем делать?» «Что делать?» Алекс перешел на беспечный тон. «Для начала успокоимся. А потом ты поползешь к окну, зацепишь трос и спрыгнешь. Все, как договаривались, Кейт. Ничего больше. Прыжок с тарзанки – не худшее развлечение, да еще и бесплатное. А мы пока побеседуем с парнями. Ты же видишь, у меня все под контролем. Сейчас еще и Тори присоединится к нам. Вместе нам будет веселее». «Эй, Алекс!» – снова прокричал Сэш. «Твоя давняя подруга уже идет к вам. Если тебе не все равно, что с ней будет, то уговори ее взять то, что вам совсем не нужно. Тогда никто не пострадает. Тори принесет мне чашу, а вы спокойно пойдете домой». «Ты кого хочешь обмануть, Сэш, собака ты бешеная?» – прикричал Алекс. «Мы все знаем, что как только чаша окажется у тебя, ты убьешь нас всех!» Сэш расхохотался. «Алекс, ты несносен. Но раз уж ты все знаешь, понимаешь, то зачем сопротивляться? Вы окружены. Бежать некуда». Шаги Тори раздались совсем близко. Мы затаились. Прошла еще пара секунд, и Тори зашла к нам за стену. Остановилась. Протянула руку. Вторая была у нее за спиной. «Отдайте мне чашу», – попросила она. «Тори!» – в отчаянии выдохнул Майк и ринулся к ней. Алекс слегка схватил его и, что есть силы, припечатал спиной к стене. «Сиди на месте», – велел он. «Да пошел ты», – дернулся Майк. «Не время драться!» – угрожающе навис над ним Алекс. «Поверь, я не хочу причинять тебе боль или увечья, но сделаю это, если ты перейдешь на сторону врага. Тори – заложница, и ее не тронут до тех пор, пока Грааль у нас!» Майк дернулся, но не стал драться. «Я жду!» Тори проявляла нетерпение. «Они убьют меня!» Но никто из нас больше не шелохнулся. Я не могла ради спасения жизни малознакомой вампирши поставить под угрозу жизни своих друзей. «Нет, Тори, ты ничего не получишь», – ответила я за всех. И вдруг она переменилась в лице, выкинула вперед руку, что была за спиной, и в меня уставилось дуло пистолета. «Похоже, охотница, ты плохо поняла меня. Когда я хочу получить что-то, я получаю это!» «Тори, перестань!» – в ужасе заговорил Майк. «Не иди у них на поводу! Не вздумай стрелять! Мы что-то придумаем!» «Да?» – она хохотнула. Раздались многочисленные шаги. Мы вскинули оружие. «Не двигайтесь!» – прокричал Сэш Ллойд. «Иначе Тори пришьет охотницу!» Я скрипнула зубами и зло уставилась на Тори. «Сволочь! Она всегда была с ними заодно!» Решение прикончить ее пришло молниеносно. В прыжке я выбила у нее оружие и завалила Тори на спину. «Ах ты, мразь!» Я раскусила ее поведение. «Так ты на стороне врага!» «Наконец до тебя дошло!» Она расхохоталась. «Я всегда была на правильной стороне жизни, в отличие от тебя, охотница!» Я двинула ее в челюсть. Она поморщилась и ответила ударом на удар. Мы покатились с ней по полу. Я схватила ее за волосы и, что есть силы, шибанула затылком об пол. Парни вскочили и напали на идущих к нам вампиров. Послышались удары, крики, и я наставила пистолет на Тори. «Мразь!» – выругалась я и выстрелила. Целилась ей промеж глаз, но она дернула головой, и пуля ушла в пол. Меня тут же подхватили сзади под руки, отобрали рюкзак с ценной поклажей. Силы оказались неравны. Вампиров было в 10 раз больше нас. Всех нас обезоружили и швырнули обратно к той стене, за которой мы прятались. Только теперь стена не укрывала нас от вампиров, а наоборот, не давала никуда сбежать. «Идиотка!» – выругалась Тори в мой адрес, поправляя на себе одежду и волосы. «Мало мы тебя потрепали по жизни! Ничего, сегодня закончим начатое!» «Тори, что с тобой?» Майк был в ужасе. «Я в порядке!» Она усмехнулась и, глядя в глаза Майку, выдала. «Как же легко управлять влюбленным мужчиной! Полезный и доверчивый! Решил, что я люблю тебя и мечтаю стать твоей женой! Как можно быть настолько наивным? Неужели не ясно, что любовь к тебе прошла 100 лет назад, в тот момент, как я стала вампиром? И как только в твою голову могло прийти, что я хочу стать человеком? Даже противно от этой мысли. Ты бы слышал себя. Настолько ты был взволнован, сообщая мне, что вы нашли Грааль. Я назначила тебе встречу там, откуда тебе и твоим друзьям не сбежать. Мы заглушили связь, чтобы вы не могли связаться с полицией или охотниками. Вы как дети попали в нашу ловушку. Так что теперь мы уничтожим Грааль и убьем всех вас. Я рада, что вы, мальчики, стали людьми. С вашей смертью хлопот не будет». Она рассмеялась, запрокинув голову. Я смотрела на нее и только сейчас начинала понимать все то, что раньше было скрыто от меня. Тори специально вколола мне вакцину. Только зачем ей это, если она не хотела становиться человеком? Видимо, надеялась, что вакцина убьет меня. Либо были другие скрытые мотивы. Чертовка! Именно Тори связана со всем тем, что произошло после. Коварству этой девушки не было предела. Тори смотрела на меня, и я на Тори. Наши взгляды чуть ли не трещали от напряжения. Дрянь! И я плюнула ей под ноги. Она поспешно отпрыгнула. «А ты дура!» Мы перешли на оскорбление. Ее глаза горели ненавистью. Она распалилась и захотела нанести мне сильный ответный удар. Бить решила в самое уязвимое место. В мою любовь к родителям. Ты так хотела узнать, кто же убил маму с папой. Последние слова она произнесла с противной интонацией, чтобы проявить как можно больше презрения к моим родителям. Папочка хотел разработать вакцину от вампиризма. Надо же, какой благородный порыв! Но вдруг ночью пришел плохой страшный вампир и убил мамочку с папочкой. Ты даже запомнила вампира? Умничка! Высок, плечист, волосы светлые, зачесаны назад. Помимо кланового клейма, у него была татуировка на шее в виде дракона от левого уха и уходила под футболку. Кейт, дорогуша, он так похож на моего любимого мужа!